Совсем недавно мы в этом святом храме торжественно, велелепно, всерадостно встречали праздник Святой Пасхи. И уже в эту среду отдание праздника и в четверг Вознесение Господне. То есть 40 дней прошло с этого святожественного и святого дня. Как быстро и как незаметно летит это время. И летит таким образом и вся наша жизнь. И когда я однажды, и даже не однажды, а несколько раз спрашивал у людей преклонного возраста, 70, 80, иногда 85 лет, а как прошла жизнь? То есть какое-то есть ощущение ее долготы. И вот говорит, что никакого ощущения долготы, говорит, нет, только свидетельствует немощь тела, что жизнь прожита долгая, а душой, говорит, я еще юный. То есть действительно год за годом, десятилетие за десятилетием летит перед нашими глазами, как быстро текущая река. Так незаметно пройдет и вся наша жизнь. И самое главное, самое светлое, самое замечательное, что оказывается, мы, православные люди, исповедуем величайшую истину, что со смертью нашего тела наша жизнь не закончится. Это будет лишь только переход в вечность, вечность святую, праведную, ликующую, Божию, если мы сподобимся жизни с Богом, и каждый из нас на это надеется, это чает, это ожидает, к этому стремится всей своей душой. И мы в это верим, что милосердный Господь пришел не праведников спасти, но грешников призвать к покаянию, многие из которых являемся все мы. Но щедр и милостив Господь, исповедуем мы, долго терпелив и много милостив. И нам надо, с одной стороны, надеяться на всесильную помощь Божию, способную даровать нам и силы быть святыми людьми, праведными, жить по Божьим заповедям и по Евангелию. Но с другой стороны, никто за нас этого шага к заповедям Божьим и к праведной жизни не сделает. Господь даровал нам все, ибо Он в Евангелии от Иоанна так и сказал: «Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями, ибо раб не знает, что делает господин его. Я же, говорит Господь, сказал вам все, что велел мне Отец мой Небесный». Сказал все, полноту тех истин, тех тайн, зная которые, мы имеем возможность жить с Богом, соединяться с Ним в молитве, в благодатной жизни, в святых таинствах Церкви, которые Господь даровал и завещал Церкви Своей, как продолжение Своего тела, Своей жизни, Своего дела здесь, на земле, Церкви всеосвящающей и всепреображающей того человека, который с верой искренней обратится к Христу Спасителю и Евангелие сделает законом своей жизни. Святитель епископ Игнатий Кавказский говорит: сейчас люди живут так, как будто бы им никогда не пришлось бы умереть, и умирают так, как будто бы им никогда бы не пришлось больше жить. И в этом глубокой истине, в глубокой духовной сути, которой прозрел святитель, много мудрости. Люди живут так, как будто бы им никогда не пришлось умереть. То есть строят всю свою жизнь только здесь, на земле. Обустраивают ее всеми своими возможными силами, даже не подразумевая, что в одно мгновение, в один час Жизнь каждого из нас висит на волоске. И сегодня, проезжая мимо одного храма пророка Илии в Черкизово, это первый храм, куда я стал ходить, когда пришел к вере, и с кем мы ехали, сказали: батюшка, только на днях напротив этого храма произошла огромная трагедия. Какая же, говорю я, встречная машина, иномарка выехала на встречную полосу, разбила несколько машин пешеходов, которые стояли на обочине дороги, и сразу 7 человек перешло в вечность, 14 оказалось в больнице. То есть так все в нашей жизни непрочно, так все в жизни рушатся дома, в которых люди живут, пьют чай, обедают, смотрят телевизор, и вдруг потом оказываются на самом этом телевизоре. И дай Бог, если кто-то остается в живых, а многие и нет. И поэтому всегда, не то чтобы боясь смерти, но просто зная о том, что в любой час и в любое мгновение Господь может позвать нас домой. И с другой стороны, люди живут так, как будто бы им больше не пришлось жить. То есть, как будто бы то, что мы говорим, делаем, поступаем, совершаем, больше это не будет иметь никакого продолжения. Только все здесь останется. Если сделал зло и у тебя и не получил за него возмездия, как будто здесь все так и будет, так все и пройдет, так все и скроется, так все останется незамеченным. Так все сможем мы откупиться, отмазаться. И получается, что не совсем так. Многие люди думают, что так это и будет, что только здесь все заканчивается. Оказывается, нет. Оказывается, за добродетель Господь вознаграждает и в этой жизни, и в той, ибо нам псалмопевец Давид говорит: не видях праведника оставлено, и семени его просящих хлеба не видел, говорит он. И с другой стороны, не только в этой жизни, но и в той, Господь праведникам, святым людям дарует полноту вечного бытия. И наоборот, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий доброе пожнет доброе, сеющий злое пожнет злое. И апостол Павел нам говорит: всем нам, всем подобает явиться пред судилище Христово, чтобы каждый с телом получил, что он сотворил, благое или злое. И поэтому у Бога ни одно доброе дело, ни одна чаша холодной воды, поданная во имя Божие, не останется незамеченным. И мы по своей сути, по своей христианской жизни должны жить не только ради того, что мы знаем, что Господь вознаградит нас вторицу, а просто должны жить по принципу любви, который Господь заповедовал нам, даже бы, если бы за это не было никакой награды. Но это будет. Будет безусловно, будет непременно. И будет даже не в той мере, в какой мы думаем. Ибо апостол Павел, заканчивая одно из своих посланий, говорит: а тому, то есть Богу, который может сделать гораздо больше того, что мы думаем и о чем мы помышляем, тому слава, говорит он, во веки веков, который может сделать гораздо больше, что мы думаем или что мы помышляем. И вот мы именно в эти святые дни, в дни послепасхальные, и именно это глубочайшая истина, глубочайшее убеждение в жизни будущего века, о которой мы не только говорим, что мы верим, но когда в эти дни, в воскресные праздники, мы трижды поем «Воскресение Христово видевши». Хотя его никто из нас, здесь стоящих, не видел своими глазами, глазами тела своего, но глазами души своей, глазами веры, которую дает Господь в меру каждого из нас, мы уже говорим не только, что мы верим в воскресение Христово, а то, что мы воскресение Христово видевшие, поклонимся святому Господу Иисусу. И как поклонимся? Всей своей жизнью. Памятуя день и ночь об этой великой жизни, об этой великой смерти, об этом великом воскресении, об этом великом вознесении и преображении человека и о той великом деле спасения и искупления, дарования жизни вечной, которой совершил Господь наш Иисус Христос. И в эти святые дни та пасхальная радость, которая сопровождала нас в течение всех этих послепасхальных праздничных дней, дай Бог, чтобы она не угасала никогда, а чтобы она только от праздника к празднику углублялась и усовершалась в нашей жизни, независимо ни от каких внешних обстоятельств нашей жизни, которые, может быть, и свидетельствуют о противоположном, потому что мы видим, как уходят люди из этой жизни, как они переходят в вечность. И, казалось бы, вроде бы ничего не напоминает об этом воскресении, кроме того, что внутри нас самих воскресение нашей некогда потухшей веры. И если это воскресение будет продолжаться внутри каждого из нас, тогда за многими событиями в нашей жизни, казалось бы, для нас тупиковыми, казалось бы, для нас безвыходными, казалось бы, для нас безысходными, мы будем за этим видеть другой смысл, другое понимание жизни, другое понимание смерти, зная о том, что смерть теперь для нас, для тех, кто сподобится этого, будет соединением с Богом, будет жизнью будущего века, о которой апостол Павел сказал: «Ухо то не слышало, глаз то не видел, и даже на сердце человеку не приходило, что уготовил Бог любящим Его». И дай Бог, чтобы молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, молитвами святых угодников Божиих, Господь сподобил нас этого ликующего, вечного царства правды и любви. Аминь.